литература. В совокупности они создавали этой великой, но второстепенной державе уникальную ауру, которую, как это с нею всегда бывает, невозможно не почувствовать, но нельзя и описать. В Первую мировую, когда после Брусиловского прорыва союзная Германия объявила себя прикованной к трупу, окончательно выяснилось, что Габсбургов никто не любил. Когда-то Австрия считалась колыбелью наций, потом их школой, затем университетом и напоследок тюрьмой. Неудивительно, что у нее не было патриотов. В лучшем случае она была меньшим злом, в худшем — исторической фикцией. Вот тогда, когда, откровенно говоря, было уже поздно, Гофмансталь решил создать национальную идею, благодаря которой его родина смогла бы осуществить мечту измученного Старого Света и стать новой Америкой. В трактовке прославленного поэта эта идея ничего не говорила народам империи. Она им пела, ибо была австрийской музыкой, которую, впрочем, сперва пришлось отлучить от немецкой. «Величие без титанизма», — перечислял лучший венский либретист. «Приветливая ясность, блаженство без экстаза». Другими словами, не опера, а оперетта. «Австрия», — писал злой Музель, — улыбалась, потому что у нее не осталось лицевых мышц. «Я, конечно, понимаю, что опера — значительнее оперетты, но уверен, что большая часть человечества предпочитает быть персонажем второй, а не героем первой. Австрию я полюбил, поняв, что сам на нее похож, когда мне, уроженцу другой, исчезнувшей империи, пришлось столкнуться с общей для них национальной проблемой. Окончательно оставшись наедине с собственной судьбой, я заменил бессознательную родину ее осмысленной концепцией. Родину, решил я, не выбирают, а собирают, как это делали Габсбурги, из всего, что плохо лежит. Ребенку родиной служит мать, мягкая, как сыра земля, взрослому — отец, суровый, как закон. Мне — язык, единственное, что я могу без обиняков назвать родным. Английский я люблю, латыни завидую, русский знаю. Я не умею вбить гвоздя, зато умею делать вещи из языка, но только из своего. Тем, кто берет выше, все равно, на каком наречии излагать свои идеи. Тем, кто исчерпывается сюжетом, все равно, на какой язык их экранизуют. Но у меня непереводимое ремесло, невыгодное, как всякая штучная продукция, требующая ручного труда и полной отдачи. Делается это, например, так. Заготовка идиома разминается для нужного именно тебе размера. В процессе обработки она теряет первоначальный, а иногда и любой другой смысл, заменяя его, если крупно повезет, тем, что Мандельштам называл «диким мясом поэзии» и еще. Когда полируешь уже готовое изделие, главное остановиться вовремя, преодолев соблазн функциональной краткости, которая перевозит читателя от одного абзаца к другому надежно, как простодушный джип, тогда уж лучше телега. Ранний Витгенштейн утверждал, что если деталь машины не работает, она не деталь машины. Поздний в этом сомневался. Средний построил сестре дом без всяких, мягко говоря, архитектурных излишеств. С окружающим миром этот элегантный дзот, здесь теперь болгарская